Глава 18. 2 июня. Четверо застрявших. Ворота перед утюгом открылись, и Страйк плавно, тронув боевик, выехал на заасфальтированную дорогу. Так и катили по ней, прямо обозревая окрестности. Выбрали гостиницу «Зен». Она вроде как по карте была ближайшей. В нее и решили ехать. Сразу же в глаза бросилось большое количество домов разной этажности, обилие зелени. Потихоньку, катя по улице Лоса, стало понятно, что за городом ухаживают. Множество кустарников, деревьев, которые были аккуратно подстрижены, а некоторые кусты были острижены так, что были в форме различных причудливых фигур. Лавочки, урны, фонари освещения — аккуратные бордюры и отчетливо виднеющаяся разметка на дорогах и пешеходных переходах. Утюг остановился на красном сигнале светофора, и Крот сказал: «А неплохой городок-то?» «Я бы сказал, городище!» Смотря то в одну смотровую щель, то в другую, произнес Иван. «Вон здания, смотри какие!» Да, некоторые здания впечатляли. Они были мало того, что практически полностью с панорамными окнами, так еще и высокие. Проехав еще с километр, увидели здание высотой в 30-40 этажей. Люди. Их на улицах города тоже хватало. Кто-то просто гулял. Кто-то шел с небольшими сумками. Кто-то передвигался на велосипедах. Очень много одеты в свободные такие балахоны, чем-то смахивающие на одежду арабов. Балахоны были различных цветов и оттенков, и различные по своему покрою. Старики, женщины, дети, укасы и люди ходили вместе и раздельно. Понятно, что укасы давно интегрировались в общество людей и живут с ними. А может, это люди интегрировались в общество укасов? В брошюре об этом не было ни слова. В любом случае, жили мирно и даже существовали пары. В то время как пацаны ехали на утюге, видели несколько пар из человека и укаса. Женщина укас и обычный человек. Или наоборот. Даже видели несколько детишек, зеленых. Вот, например, только что они проехали пару. Укас папа и девушка человек. Маленькая зеленая девочка держала за руку папу, а рядом шел хмурый белый пацан. Чуть дальше еще дети, только там уже пацаны лет 12, зеленые, а сидящая девочка в коляске белая. «Сейчас направо, Страйк», — сверившись с картой в брошюре, сказал Томас. «Дальше еще один перекресток, и будет гостиница. Там и можно будет на ночлег остановиться». «Я бы поел чего-нибудь нормального», — поворачивая на перекрестке, — сказал Страйк. «Накатались уже сегодня». «Заправка», — негромко сказал Крот, когда они мимо нее проезжали. «Вон тачки заправляются». Пока ехали по улицам города, видели различные вывески, магазины, аптеки. Проехали больницу и пожарную часть. Все надписи были на русском языке, и все вывески подсвечивались. В общем, этот город кардинально и глобально отличался от Тауса. Да что там от Тауса? Он отличался и от любого российского города на земле. Разве только можно сравнить с Москвой-Сити, там, где высокие здания. Тут также было множество смелых архитектурных решений, обилие железа, алюминия и еще больше стекла. Ну и стена. Это огромная стена, которая полностью опоясывала город и установленные на стене мощные пушки. Видели машины? Немного, но они были. Только марки ребятам были незнакомые. Встретились им и легковые автомобили. Только, во-первых, все марки ребятам были незнакомы, а во-вторых, они кардинально отличались от привычного вида для четверки ребят. Если у современных автомобилей, которые в изобилии катались в их мире, в большинстве своем были плавные обводы кузова, то у встречающихся по дороге в гостиницу местных автомобилей был очень странный дизайн. Они были не похожи ни на что. Такое ощущение, что кузов просто вырубили топором. Страшная морда и задница. Какие-то несуразные арки. Ладно бы задние наполовину скрывали задние колеса. Так нет же. Передние такие были. Маленькие боковые и лобовые окна. Какие-то чудные зеркала заднего вида. В общем, по мнению ребят, дизайнер или группа дизайнеров были либо пьяные, когда рисовали эти машины, либо укуренные в усмерть. Тачки реально были страшные. Никакой красоты, никаких плавных линий и красивых бамперов. Даже машины из 30-х годов 20 века и то были красивее. Это же даже непонятно было, с чем сравнить. Попадались и маленькие грузовички, и каблучки. На многих фургонах на боку были надписи с рекламой, но ни одна марка знакомой не была. Но и эти машины также были напрочь лишены полета дизайнерской мысли. «А вам не кажется, мужики, что эти машины, — сказал Крот, кивнув боковое окно на остановившийся рядом с утюгом какой-то красный седан, когда они остановились на очередном светофоре, — что все эти машины двух-трех марок?» «Да, мне тоже так показалось, — кивнул Страйк. Походу, у них тут нет такого выбора по маркам, как у нас. У них тут, как у нас раньше в советское время было. Автомобиль «Победа» и «Волга-21». Ну, может, еще пару каких марок. Так и тут. Только те наши машины как-то покрасивее, что ли». «Да и немного машин-то», — добавил с заднего сиденья Иван. И еще все обратили внимание, что машины, которые передвигались по лосу, особенно джипы, очень сильно отличались от тех, которые они видели в этом, так сказать, сервисе. Если там джипы были подготовлены к серьезному бездорожью, высокая подвеска, дуги, дополнительные фары, решетки на окнах, турели на крышах. В общем, все говорило о том, что на тех джипах проходит пекло, так как многие из тех внешних джипов, как их тут уже окрестил Томас, побитые, поцарапанные, в пулевых отметинах и так далее. То автомобили, которые они видели внутри города, ровненькие, чистенькие, хотя нет, несколько немного помятых тоже попались. Видать, их и используют только тут, на хороших асфальтированных дорогах. Ну, оно и понятно. По тем дорогам, по которым пацаны сейчас доехали до лоса, увиденные ими легковушки долго не протянут. Джипы-то, может, и подольше. Там реальное бездорожье, множество ям, асфальт просто отсутствует. И даже в этих городских джипах легко угадывались две марки, которые они видели в сервисе, только без всяких этих прибамбасов для бездорожья и для ведения боев. Обычные колеса, двери, стекла и так далее. Но даже так они никому из четверки не нравились. Было в местных машинах что-то отталкивающее. Крот еще сказал, что если бы проводились соревнования по самому ужасному дизайну кузова между автомобилями из лоса и их мира, то машины из лоса уверенно заняли первое место. Все. А дизайнерам надо было бы вырвать руки. Даже какая-нибудь страшная российская «Калина» на фоне местных машин и то смотрелась гораздо красивее. В общем, все сошлись во мнении после нескольких десятков увиденных автомобилей, что у них тут три марки автомобилей, максимум четыре, не больше. И все равно. Дороги были гораздо шире и предназначены гораздо для большего количества автомобилей, чем тут сейчас увидела четверка. Может, местные жители только совсем недавно научились производить автомобили? Хотя странно. Здания-то вон у них какие. Явно технологии есть, телефоны, телевизоры. Но на этот вопрос ответа не было. И еще довольно-таки часто попадались маршрутные такси и автобусы. Вон и остановки стали попадаться, на которых терпеливо дожидались эти автобусы люди и у кассы. Все до одного автобуса были в веселенькой такой раскраске, разноцветные, как радуги, или просто раскрашенные разными цветами. «Видать, тут очень развит пассажирский транспорт», — вновь сказал Страйк, останавливаясь перед пешеходным переходом рядом со страшненьким джипом, внешне напоминающим УАЗ «Патриот Земли», но еще более кургуза и с какой-то большой задницей. А с другой стороны, вспомните Америку 20-30-х годов 20 века. — неожиданно сказал Крот, продолжая рассматривать мелькающие тут и там автомобили. «Там тоже были и высокие здания, и телефон. А вот машин было тоже буквально несколько марок. Там интернета и компьютеров не было, и тут нет, скорее всего». «А откуда тогда все эти трактора и беллазы?» — хитро спросил Томас. «Кстати говоря, я не видел ни одного бронированного грузовика». «Я тоже», — тут же сказал Страйк. «И я», — кивнул Иван. «Тут, скорее всего, дело в весе», — задумчиво произнес Крот. «И в тех, кто на эти машины периодически нападает. Видимо, у них нет технологии, чтобы сделать грузовик весом тонн 20-30, и чтобы он мог быстро передвигаться. А вот трактор, пожалуйста. Видели, какие они у них здоровые есть?» Ребята кивнули. «Трактор-то может и 40, и 50 тонн на себе утянуть. А если эти 40 тонн железа наварить, например, вот на такой...» Он ткнул пальцем в фургон, который выезжал со двора. «И был этот грузовик не то что ужасен, но такое ощущение, что дизайнер, который рисовал кабину, был не в себе. Странная угловатая кабина, выпуклые фары. Да и легковушки-то с джипами вроде и зализанные, но внешне реально некрасивые. То этот грузовик с места даже не двинется», — проводив фургон взглядом, продолжал Крот. «Отвечая на твой первый вопрос, дружище», — Крот повернулся к Томазу. «Откуда тут все эти трактора и белазы? Думаю, со свалки. В брошюре про нее несколько слов написано». «Я бы съездил на нее, посмотрел», — тут же сказал Страйк. «Съездим обязательно», — согласился Крот. «Вот они и вытаскивают оттуда все эти большие и тяжелые машины. Восстанавливают их и катаются между городами. Возможно, даже что-то производить научились. Но и скорость у них не более 60 км в час». «Скорее всего, тут дело играет вес. Чем тяжелее, тем надежнее. Только все равно это бывает смертельно опасно. Видать, внешний мир не очень жалует людей и укасов. Скорее всего, они и взяли что-то из технологий тракторов и белазов и попробовали их воссоздать на всех этих легковушках, джипах и грузовиках. Что-то получается, что-то нет. Все-таки производство запчастей на трактор и на вот такую», — он снова показал рукой на небольшой седанчик синего цвета, — «это две большие разницы. И думаю, что различные электронные примочки типа антизаноса, антибукса, климата, АБС и так далее у них тоже отсутствуют, либо все находится в очень и очень зачаточном состоянии. Но это все наша теория. Надо будет как-нибудь на практике посмотреть эти машины, внутри и снаружи, что там и как у них». «Странный мир», — буркнул Иван. «Дома как с картинки, люди хорошо одеты, магазины всякие, а тачки пипец какие стрёмные». С этим согласились все. «Страйк, Красный, не спи», — спокойно сказал ему Крот. «Ох, ёп!» — спохватился тот и остановил утюга перед пешеходным переходом. «Простите, задумался». По пешеходному переходу в сопровождении двух воспитательниц, девушки у кассы и девушки человека, прошла ватага 5-6-летних детишек. Детишки тоже были разноцветные. Помимо отличающегося цвета кожи, на них была одета яркая одежда, штаны, теплые куртки, шапки, и в руках у каждого ребенка была либо игрушка на палочке, либо воздушный шарик, либо небольшая сумочка. Эта маленькая мафия организованно, держа за руку своего соседа, перешла через дорогу и исчезла в стеклянном здании, около входа которого стояло несколько размалеванных людей, сильно смахивающих на клоунов. «Пошла, братва, веселиться», — улыбнувшись, сказал Томас, наблюдая, как клоуны перед входом услужливо открыли перед детишками двери. И вся эта мафия, тут же закричав от восторга, ломанулась внутрь. Видимо, они там что-то увидели уж очень интересное. Замешкавшиеся воспитательницы бросились за детьми следом. «А вот и мусора местные, походу, пацаны», — негромко сказал Страйк. На красном сигнале светофора справа стоял джип черного-белого цвета с мигалками на крыше. На задних окнах на машине были решетки. Спереди мощный кенгурин и две большие противотуманные фары. Было видно, как сидящие в ней двое полицейских с интересом смотрят на проезжающий мимо них утюг. Но за утюгом они не поехали, повернули куда-то во дворы. Видимо, такие нестандартные машины типа утюга в этом мире для всех более чем привычны и не вызывают дикого интереса и ажиотажа, как на земле, например. Да что на земле? Вон даже в Таусе местные менты по первой тормозили и багги, и пустынные Порше. Потом, когда таких машин стало больше, тормозить перестали. А тут, видать, все привыкли к таким машинам. А переделанные для внешнего передвижения джипы ребята видели. Видать, тут не все катаются по лосу на чистеньких и красивых машинах. Попадались им такие боевые тачки. А вот бронированного трактора или что-то типа того они не видели. Видать, для них полный запрет для въезда в город. Вскоре они подъехали к гостинице и, следуя вывеске, заехали на стоянку для клиентов. Там стояло около 10 различных автомобилей. Среди них особенно выделялись два переделанных джипа. Один вообще был кабриолет и возвышался над другими тачками. «А тут как? С собой все это брать?» — немного растерянно спросил Томас, уже выбравшись из машины, обернувшись и показав нам множество оружия и вещей, которыми утюг был буквально забит. «Не надо это с собой брать, молодые люди», — услышали они голос. Повернувшись на него, увидели сидящих на небольшой скамейке двух укасов. «Тут не воруют», — усмехнулся один из них. Судя по всему, они сидели и что-то выпивали. Вон перед ними на небольшом столике стоят большие бокалы с каким-то напитком. «Классная тачка!» — крякнул второй указ. Первым был одет темно-синий балахон, множество которых они уже видели и на людях, и на указах. А вот второй — в обычные брюки и теплую куртку на молнии. «Спасибо!» — кивнул им в приоткрытую дверь. «А чё окна-то без решеток?» — не унимался этот балахоня. «Они бронированные», — автоматически ответил Страйк. «Как бронированные?» — вытаращили глаза оба на утюг и тут же перестали пить свое пойло. «Да вот так», — растерянно ответил Страйк. «Толстое стекло, пули не берут». «Видать, много ты денег за него отвалил». «Пошли уже!» — зашипел из салона на него Крот. «Пока ты еще чего-нибудь лишнее не ляпнул». «Извините, мужики!» — тут же нашелся Страйк. «Мы с дороги устали, да и есть хочется». «Он вон у нас самый голодный!» — Страйк тут же перевел стрелки на вышедшего из машины Крот Ивана, который нес в руках небольшую спортивную сумку с вещами. «Глянь!» — тут же сказал мужик в штанах этому в балахоне. «Этот хлопец почти как рейдер по размерам». «Ага». Четверка молча переглянулась. Видать, эти рейдеры, о которых упоминается даже в брошюре, действительно здоровые и очень опасные ребята. Теперь немного понятно, какие они по размерам. Если они действительно по размерам, как Ваня, то в рукопашную с ними точно лучше не сходиться. Быстро похватав свои вещи, закрыли машину и вошли в холл гостиницы. Холл был небольшой, но оформлен уютно. Бежевая тона, не очень яркая подсветка, стоящая в углу мягкая мебель, пару больших горшков с цветами, небольшой холодильник с напитками. Рядом еще один автомат, в котором виднелось множество различных ярких пакетиков, не иначе как с шоколадками, конфетами и так далее. «Добрый вечер!» Поздоровалась с ними стоящая за стойкой женщина указ, одетая в такой же балахон, только он был уже апельсинового цвета, и на голове у нее было что-то типа чалмы. «Здравствуйте!» — поздоровались ребята. «Нам бы номера для ночлега», — подойдя к стойке первой и облокотившись на нее, сказал Крот. «Желательно с душем». «Вам два двухместных номера или четыре одноместных?» — спросила она, улыбнувшись. «Они все с душем?» «Двухместная с душем и кровати раздельная», — продолжала говорить эта женщина. «25 кут в сутки». «А нам сказали, что номер стоит 20 кут», — немного разочарованно произнес Томас. «Одноместная без душа, пожалуйста, даже по 15 кут», — тут же ответила, продолжая улыбаться женщина. «Нет, нам с душем, пожалуйста», — тут же сказал Крот и положил на стойку деньги. «И подскажите, где тут можно поужинать?» «На той стороне дороги кафешка, ярко-красная вывеска, название «Укиди». Там и недорого, и вкусно. У нас вы можете заказать номер только кофе или чай». «Спасибо вам, милая женщина», — буркнул Иван, когда эта женщина быстро оформила новых постояльцев, выдала им небольшие магнитные карточки от номеров и показала, куда идти. «Я сначала в душ, потом есть», — не спрашивая мнения ребят, — сказал Крот, когда они, следуя указаниям тетки, поднимались на второй этаж. «Я тоже», — тут же сказал Томас. «Вань, я первый, у меня все чешется». «Блин, надо было у нее спросить, есть ли тут у них что-то типа прачечной». «У тебя много денег?» — не поднимая головы, произнес Иван, продолжая подниматься. «Сам постираешь». Через час, когда все приняли душ, переоделись в чистую одежду и снова почувствовали себя людьми, спустились в холл. Номера, которые им достались, были совершенно обычные, ничего особенного. Две раздельные кровати, по тумбочке около них, большой шкаф, телевизор, санузел совмещенный. «А это-то нафига?» — ткнул пальцем висевшую кобуру с пистолетом на поясе Томмазо Крот. «Я сегодня тут не видел людей с оружием». «Точно», — кивнул Страк, — «я тоже». «Простите», — громко сказал Томас, стараясь обратить на себя внимание женщины за стойкой. «Да», — подняла она глаза, — «у вас тут с оружием можно ходить?» «Тебе же сказали, что можно», — потихоньку сказал ему Иван. «В пределах зеленой зоны, да, в синюю с оружием вход запрещен», — слово в слово сказала она то же, что сказала им Эва. «Только тут все без оружия ходят. С оружием только те, кто ездит между городами. Там, знаете ли, постреливают». Она сделала серьезное лицо. «Вот и входит у них в привычку. Можете идти с ним, можете без него. Полиция у нас хорошо работает. За свою безопасность можете не волноваться. Только тогда вот это на правую руку оденьте». И она вытащила из-под стойки уже знакомую ярко-красную повязку. «Я так понимаю, вы издалека?» «Очень издалека», — весело ответил Томас. «Я с пистолетом пойду», — сказал он ребятам. «Спасибо», — кивнул он тетке, подходя и беря у нее повязку. Та, кивнув в ответ, снова опустила глаза куда-то вниз стойки. Скорее всего, она там что-то читала. Не спеша вышли на улицу. Кстати говоря, местное время было 6 часов вечера. Темнеть у них тут начинает 21:00, и окончательно ночь вступает в свои права в 22:00. Это Иван тоже в брошюрке вычитал. Вывеску «Укиди» увидели сразу. Ну и, недолго думая, потопали в эту кафешку подкрепиться местной кухней.